А для этого, в том случае, если у нее находилась уже с визитом какая-нибудь особа, то о вновь прибывшем просителе докладывал не лакей, как обыкновенно, а собственная горничная генеральша, которая подходила к ней, будто что-нибудь по хозяйству шептала ей на ухо. Генеральша, подумав и быстро сообразив, тоже шепотом отдавала горничной свои инструкции, которые та уже и сообщала официальному лакею. Круг ее деятельности был очень обширен и весьма разнообразен. Она всегда была занята и потому очень дорожила своим временем, избегая на аудиенциях лишних посторонних слов и давая самые ясные и короткие ответы. У нее был великолепный повар, а в буфете всегда имелся большой запас самых тонких и дорогих вин, но обедов или ужинов генеральша никогда не давала. У нее бывали иногда, если предстояла надобность, вечера интимные, маленькие, на которых присутствовали 2-3, много 4 особы, которые сами по своим надобностям пожелали бы быть на таком вечере, уже заранее условясь с хозяйкой насчет избранного дня и часа. На больших вечерах и балах большого света генеральша никогда не показывалась. Но инкогнито, в простые дни и вечера, карета ее часто останавливалась у подъезда какой-нибудь великосветской львицы или строгой Дианы, недоступной и целомудренно гордой в блеске общественной обстановки. В это время обыкновенно отдавалось приказание никого не принимать, что и было исполняемо швейцаром, весьма строго до тех пор, пока не кончался интимный визит. А если бы кто-либо из непринятых полюбопытствовал узнать, чей это экипаж стоит у подъезда, то заранее выдрессированный кучер генеральши отвечал лаконически «господский» или, еще проще, ровно ничего не отвечая, посвистывал да глазел себе в сторону. Генеральша была особо в своем роде весьма многозначительная. Ее все побаивались, показывали перед нею знаки глубокого уважения, и все почти хоть раз в своей жизни чувствовали в ней настоятельную надобность. Причина довольно простая, генеральша знала все тайны света, да и не одного только света, тайны какого бы рода они ни были, и мистерии целого города были известны ей в совершенстве. Разные семейные отношения, дела между мужем и женою, приязни и неприязни, стремления и намерения, образ мысли и убеждения, аферы и проделки, и, наконец, вся скандалезная потаенная хроника Петербурга – вот те богатства, коими обладала генеральша. Но при этом, надобно заметить, она решительно была лишена известной женской добродетели, называемой «слабостью язычка». Сплетни или болтовни бесцельные, беспричинные никто никогда не слыхал из уст Амалии Потаповны. Она знала, ведала про себя и никому не открывала своих сведений. Другое дело, если кому-либо представлялась настоятельная нужда в этих сведениях. Тогда генеральша могла кое-что сообщить или разузнать, разыскать, но и то не иначе, как при сильных побудительных причинах, на которые бы могла рассчитывать, наверное. Какие нити, какие пружины употребляла она для всего этого, читатель узнает впоследствии, когда он более интимным образом познакомится с различными специальными отраслями многосторонней деятельности генеральши фон Шпильца.